нахожусь я в лесу, не снимая оков. Тяжкий крест свой несу, и я совсем не вожак, я совсем не щенок. Мне всего четвертак, и 12 мой срок. Я по волчьему выть привыкаю теперь. Невозможно тут жить, если сам ты не зверь. Они смотрят в упор, и глаза их как щелки. Здесь колючий забор, и вокруг воют волки. Их кнутами секут тоже волки, но те за забором живут. А к запретной черте приближаются лишь, чтобы службу нести. И других, что внутри, гладить против шерсти. А захочешь уйти, сразу щелкнет затвор, и сержант молодой приведет приговор. На холодном снегу по дороге к поселку зарычат и замрут эти серые волки. Зарычат и замрут, ощетинивши пасть, только пуля не кнут и заставит упасть этих серых волков на холодном снегу. Их незрячих зрачков я забыть не могу. Все людей и людей стоят день ото дня, и легко без затей озверило меня. И так хочется выть на луну от тоски. Если зверем не быть, раздерут на куски. Вот мой волчий билет, вот мой пропуск в тайгу. Я без стаи волков больше жить не могу. Они смотрят в упор, и горят их глаза. И нельзя за забор, отдышаться нельзя. Я зачем этот стих написал, не пойму. Я ведь тоже из них. Кстати, все, мне пора, надо выйти на луну.